Глава первая. Полтора года жизни, насыщенные переговорами, приемами и прочей политикой, могут подготовить ко многому. Отпугивать нежеланных людей одним взглядом, разбираться в том, уместно ли подойти к тому или иному человеку, делать комплименты, очень часто применяемое искусство, но главное – самообладание. Быть истинным князем – это не в тапочек пукнуть, скажу я вам. Это надо уметь, как дышать. Я научился. Под патронажем графа Азова, с его же не такой уже легкой руки, с экзаменами в виде выхода в свет под опекой его жены. Настоящая школа жизни высокорожденного бизнесмена, который хочет развиваться. Точнее, я думал, что в этом преуспел, хотя почему думал, был уверен. Вот утром, например, когда мы с Кристиной шествовали по академии, строгие и красивые, первокурсники в нашу сторону даже не дышали, лишь пялились издалека. Не то, что на прошлом курсе. Тогда мне пришлось пару назойливых отпрысков семейств, очень уж остро желавших стать торговыми партнерами Дайхардов, буквально отшвыривать щитом. Уйму проблем тогда с этого поимел, так как меня таким незамысловатым образом подставили. Зато был хороший жизненный урок, которым я воспользовался на всю катушку, став, если не светским львом, то уж человеком, умеющим взглядом посылать в задницу, точно. Однако, сегодня у меня было запланировано два мероприятия. Одно из них, а именно первый учебный день в Ратной академии Санкт-Петербурга, прошло без сучка и задоринки, а вот второе... Второе выходило с точностью наоборот. Сейчас я полусидел на мягком напольном диване в комнате, освещаемой десятками красных фонарей с золотыми изображениями и иероглифами, и, пряча лицо за пиалой вина с пряностями, думал о очень важной вещи, которую в свое время совершенно упустил из виду. А именно, о том, что на всем сердечнике, как называют эту параллельную землю, просто не может быть более отбитых и более развращенных людей, чем главы темных кланов Китая. Хотя, стоп! Поправка номер один. Еще более отбитым вариантом будет молодой глава темного клана, желающий произвести впечатление. Поправка номер два. Знаете, что еще круче? Благодарный молодой глава темного клана Китая, считающий тебя лучшим другом и желающий произвести максимальное впечатление. Сказать, что мы с Рао, главой клана Тан, находились в окружении женщин, было бы очень мягким преуменьшением. Молодые прекрасные китаянки были везде и всюду, выполняя для своего хозяина даже роль диванных подушек. Даже... Не совсем верно. Здесь были девушки-торшеры, голые, конечно же, девушки-подавальщицы, девушки-убиральщицы, девушки с курительницами благовоний, просто так девушки, и девушки для удерживания чего-нибудь. Это когда ты хочешь отхлебнуть вина, то им передаешь трубку кальяна или недоеденный пирожок. Очень удобно, кстати. Голые, конечно же. Ну, я против тех, кого уже перечислил. Бррр, что-то я отвлекся. Не мудрено. Все перечисленные мной категории девушек без одежды, потому что она им не полагается. Совершеннолетние? Нет. Совершеннолетием это вам к уголовному, или какому там, кодексу Российской Федерации в другой вселенной. И то он касается лишь граждан страны. У рабов совершеннолетие наступает тогда, когда решит их хозяин. Ай, ладно, не будем о мелочах, а лучше о следующей категории. Слегка одетый. Ну, чуть-чуть. Так, для большего неприличия. Эти у нас статусом слегка повыше, потому что принимают от прочих смуглых голожопиков подносы и держат их у нас на виду, чтобы мы могли выбрать, чего хотим съесть. Также девушки из этой категории наполняют общий фон мероприятия, лежат или сидят в отдалении, что-то курлычут между собой, много улыбаются и слегка прибухивают. Массово. Десятка три их тут, наверное. То есть голые лежат просто так, а чуть-чуть одетые лежат для антуража. Не перепутать. Я осоловело огляделся. Не-е-е. Все пять наберется десятков красивых китайских девушек для фона. Окей, Google, что дальше? Да, одеты. В смысле, вот прямо одеты. Хорошо так. Вот как мы с Рао, только наряднее. Эти не сеют и не пашут, а по одной штуке рядом с каждым из нас. Еще пятеро на национальных китайских инструментах. И еще пятеро танцуют что-то насквозь китайское в отдалении. И это, по мнению Рао Тана, было необходимым минимумом для достойного общения двух ровных пацанов в домашней уютной обстановке. Причем, стоит подчеркнуть, не предполагалось никакой оргии с лихорадочным употреблением запрещенных веществ и стрельбой в потолок. Это вообще, с точки зрения китайского аристократа, дело сугубо личное, а именно, как домашние посиделки двух друзей, то, что полагается по статусу. То, что он может себе позволить благодаря мне. Кейн, ответь мне на один вопрос. Наклюкаться в буженину, пытаясь споить дорогого гостя, тоже китайская фишка. Почему я? Почему ты выбрал меня? Рао Тан был пьян в хохлому. Кстати, тоже показатель великого доверия. Твой номер был у меня в разговорнике. Неправильный ответ. Генерируем новый, шлепнув по руке ту, кто затеял искать виноградинку не там, где надо. Я женатый человек. Бронзовая черепаха. Задумчиво промычал я имя, прозвище одной великой китайской женщины. У нее много врагов на родине, много завистников. Ей бы не простили, обратись она к председателю Великого Совета Лордов от своего имени. Значит, Рао, ей пришлось бы продавать мое предложение. Но кому? Кому-то из темных кланов, не иначе. Такой знакомый у меня уже есть. Так почему бы и не напрямую? Хорошо же получилось. Великолепно! Возопил юный глава отколовшегося куска клана, падая спиной на дурашливо заверещавших девиц. Ухмыльнувшись, я щелкнул по грязно-изумрудного цвета блямбе, лежавшей между нами на небольшом изящном столике. Виновница праздника, так сказать. Гладкая штука из материала, напоминающего долго болевший нефрит, была сгустком алхимически преобразованного лака, чья внутренняя структура позволяла хранить магию. И это не арканец Сильверхеймов, а нечто, ну, блин, китайская подделка. Но именно она и была нам нужна. Будучи владельцем и первооткрывателем такого новшества, как работающие на магии силовые доспехи, я целиком и полностью понимал, что рано или поздно технологии у меня сопрут, начав воспроизводить в других странах. Это неизбежное зло предполагалось сначала купировать постоянными нововведениями в рабочую модель, которую выпускало государство русское, о чем мы и договорились с одним интересным императором. Но вести такую борьбу с пиратами было мне довольно затруднительно. Я не чувствовал прибыли от своих усилий, поэтому решил продаться Китаю. Не в буквальном смысле, конечно. Мы, русские дворяне, давали присягу. Но предложить услуги по оптимизации питания и доспеха на алхимически созданных аналогов кристаллов арканита, вот этих самых блямбах, почему бы и нет? Почему бы тихо и мирно не разработать очень дешевый и легкий аналог доспеха? Почему бы не обзавестись младшим партнером, готовым вернуться на родину и открыть великолепный легальный бизнес по сборке этих доспехов. Почему бы не инвестировать в этого партнера немножко денег, что позволит ему купить и обучить рабов в качестве персонала для новых фабрик? В итоге все счастливы. Я получаю доход и репутацию, вернувшийся на родину Клантан получает доход и репутацию. Тысячи молодых людей, которым грозила смерть от голода или каторжный труд до конца их нелегкой жизни, спасены и работают за большую миску риса в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Даже вот, прямо на моих глазах, несколько десятков девушек имеют отличное место для жизни. Тепло, светло, мухи не кусают, знай, лежи и улыбайся. Ну и... Нет, вяло думал я, рассеянно поглаживая одну из девушек по спинке. Мы люди цивилизованные, и это... Гуманные. Гуманистичные. Высокоразвитые и высокоморальные. Поэтому никакой эксплуатации этих бедных девушек с собой не допустим. Жена проклянет, а в остальном будем посмотреть. Стезя прогрессора меня не привлекает совершенно, особенно после того, как я стал хозяином мира Гарамон и всех миллионов его зеленых хитрожопых гоблинов. Стоит мне лишь щелкнуть клювом в их присутствии, допустить этих ушлых гадов до чертежей или бумаг, на которых я раньше записывал идеи, как они тут же упрут к себе, позаимствуют. А нам этого не надо. Но если подумать... Кейн, друг, давай выпьем этого прекрасного вина из провинции Лунжань. Конечно. Угостившись довольно странным, но интересным напитком, наблюдаю, как глава клана Тан снова падает на девушек-подушек, начинающих его везде поглаживать. Если подумать, то мне многое в этом мире не нравится. Рабство, черт с ним, оно само отвалится. А вот застой технического развития, чересчур завязанный на изобилии, что дает мана, это другое дело. В Китае вон голодающие есть только потому, что никак не могут наладить снабжение полей, выкачанной из людей маной, а в остальном мире, за исключением Африки, имеющей ту же проблему, жрут очень даже хорошо. Вот и застряло человечество в блаженном 19 веке. Знай себе порталы, закрывай, и с монстрами воюй, а остальное вполне путем. Хотя нет. Пьяная мысль дошла до своего логического завершения. Экология. Это важно. Экологии тут ого-го. Здоровая такая. Озоновый слой крепкий, как ослиный хер. Леса густы, в них лосось пасется тучный. В реках жирафы жирные плавают. В общем, мир здоров, люди сыты, все здоровенькие булы. А что, чуть-чуть рабства есть? Ну, пусть китайцы сами разбираются. Смотрю, у вас тут все на высшем уровне. Задорный голос, раздавшийся от входа, был настолько внезапным и резким, что половина девчонок завизжала, вынуждая Рао Тана открыть один глаз. Даже сфокусировать его в нужном направлении. Могуч! Это кто? Фокусировка, видимо, не задалась. «Это Петр Васильевич», – проинформировал я молодого китайца, – «Красовский, наш незаменимый и дорогой партнер. Ты его приглашал». «Точно!» Рао попытался что-то изобразить, провалил попытку, но тут же, буркнув себе под нос что-то недовольное, оказался схвачен десятком девчонок буквально везде. Они его, к моему удивлению, подняли и грамотно передвинули так, чтобы глава клана смог отвесить удивленно ухмыляющемуся Красовскому своеобразный поклон. Далее юный китаец на девчоночьей пердячей тяге, управляя собой голосом, налил гостю пиалу вина, с небольшим поклоном подал, а затем, будучи усаженным на место, почти трезвым голосом извинился перед дорогим гостем за то, что вынужден ненадолго удалиться. И удалился. Вырубившись напрочь, но будучи поднят теми же девчонками и гордо уйдя от нас с их же помощью. Не приходя в сознание, естественно. Восток – дело тонкое, уважительно покачал я головой. Чокнувшись, мы выпили с Красовским. Через несколько секунд после этого знаменательного события в помещении появилась новая красотка модели «Элитная одетая», тут же юркнувшая под руку к самому известному питерскому отморозку. Представитель синдиката, самой крупной преступной сети в мире, слегка ткнул попытавшуюся прижаться к нему девушку мизинцем под ребра, отпугивая от себя подальше, а затем сосредоточил все свое внимание на содержимом подносов, удерживаемых другими. Кажется, он был голоден. Без Красовского провернуть нашу теневую операцию было бы невозможно. Во-первых, деньги? Ну я их что, на свой банковский счет положу? Мол, это так, халтура из Китая, не обращайте внимания, дорогая налоговая служба. Конечно, нет. Во-вторых, пристальное внимание синдиката к моей персоне стало гораздо более пристальным еще с прошлого года, когда я приехал в академию. Сделать его отечески заботливым стало одной из моих первоочередных целей, что с успехом и получилось. Китайская мафия, китайские темные кланы, синдикат, самарский бутлегер. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. А ведь в прошлой жизни я был вполне приличным человеком. В прошлой жизни ты был самым кровавым палачом из всех, кого только можно представить. Ты убивал монстров, колдунов, даже богов. Причем это было только начало. Затем Кейн, став владыкой мира без энергии, мира без ресурсов, ты перешел на простых людей, выживших, которые не хотели склоняться перед идеей объединения человечества, перед тобой. Тебе нужны были их ресурсы. Была нужна рабочая сила. У тебя не было времени их уговаривать. Нет у тебя, пьяно возразил я угрюмо насмешливому типу у меня в голове. Раньше, да, когда у нас на двоих была одна душа, я бы не отвертелся. А теперь мало что я об этом всем не помню. Так и ты являешься собой, а не воспоминаниями. Ну, если бы в посмертии нас ждал суд, то всю вину за грехи присудили бы тебе. Хмыкнул лорд Алистер Эмберхард, мое альтер-эго и создатель. Но соглашусь, теперь мы разные сущности. Хороший мужик этот Эмберхард, всем бы такого в голову. Знаешь, кто сюда очень хотел попасть? Насытившийся Красовский вальяжно откинулся на мягкие подушки, подгребая поближе свою девушку. Молотов, представляешь? Вот скажи мне, Кейн, как он мог узнать о встрече, когда о ней должны были знать только мы трое? Люди-черепахи, тут же выдал я, пожимая плечами. Они же все организовали. И откуда у боярского сопляка выход на китайцев? Отморозок всея Питера причастился к кальяну. Ответ на этот вопрос кроется в другом вопросе. Почему он не в земле с моей пулей в брюхе? Сгрустнул я. Томилин, главный полицмейстер города, как вы знаете, женат на младшей Аргазовой. У них, у Аргазовых, он и хранит свои накопления из полученных взяток. Поэтому к словам Аргазова-старшего прислушивается крайне внимательно. Даже, можно сказать, чутко. Сами Аргазовы под князьями Крутовыми, а Молотов у нас как раз ублюдок Крутого. Выслуживающийся. То есть он копает под тебя, а ты его не трогаешь потому, скучающе протянул Красовский. Потому что с чьей-то легкой руки, господин Красовский, я получил прозвище «Княже-убийца» Кисло посмотрел я на просиявшего отморозка, и мне сделали строгое внушение, что счет русским князьям закрыт. А литовских можно, венгерских нужно. Румынов могу вообще хоть всех вырезать, а вот русских больше ни-ни. Ну и при чем тут князь, если тебе его ублюдок мешает? А за ним следят плотнее, чем за девственностью Крутовой младшей. Молотов лишь наживка, от чего и бесится. Матвей Молотов, он же княжеский ублюдок, был еще тем ублюдком, очень амбициозным, но не более того. Несмотря на патронаж отца и хорошую кровь, он не смог добиться в академии каких бы то ни было существенных успехов. Про таких как раз и говорят «крепкий середнячок». Это, разумеется, не устраивало ни самого Матвея, ни его отца, но меня не касалось никак. Однако, когда год назад слухи дошли и до академии, что в ее стенах изволит учиться истинный, князь и его послед решили, что мне нужен друг. Тогда я был затуркан как Медичи, так и женой графа Азова, понаехавший в Питер, ну и ответил прилюдно назойливому типу от всей души. А потом ему еще и морду на дуэли набил ногами. А затем, когда смертельно обиженный бастард попытался по извечной привычке гиен ударить в спину, еще и устроил козлу ледяной душ, причем замачивал последнего, пока не вмешался даймон академии. В итоге Молотов провел почти 4 месяца на больничной койке, перешел из середнячков в отстающие, а ко мне заимел лютую ненависть, которой его папаша вскоре придал правильный вектор. Теперь Матвеишка вовсю русофолил в академии, изрекая пространные вещи о том, что иноземные выскочки типа меня столько благ иметь не должны. А в свободное время, под покровительством того самого Томилина, который главный полицмейстер, пытался за мной следить и гадить. «Ну, давай поговорим с нашим полицмейстером», — усмехнулся мой собеседник. «Он человек опытный, надежный, 30 лет на посту как-никак». Вяло помахал я рукой. «Уверен, что этого от меня и ждут. Крутов удивительно много знает о моих делах и оперативно узнает новое. Я хочу узнать, откуда ему птички в клювике все приносят. Смотри, если бы не наши предосторожности, ублюдок с полицейскими сейчас бы этих куколок в машины грузили б», — кивнул бандит на девчоночье изобилие вокруг. «И досматривали бы месяц. Просто передохли бы через пару дней», — помахал я рукой. «Раотан теперь полноценный лорд Поднебесный, хоть и темный. Покушение на его собственность не простили бы». «Да», — удивился Красовский. Затем его смазливое лицо приняло подозрительное выражение, а он сам, схватив мундштук кальяна, тщательно к нему принюхался. Затем, потыкав пальцем с повелительным видом, вынудил одну из голопопиков подтащить курительницу, которую тоже тщательно обнюхал. Закончив органолептическую экспертизу, Красовский с обиженно восхищенным видом обвинил меня. «А дури-то нет». «Конечно нет», — пьяно кивнул я. «Просто бухаем в хорошей компании, ничего криминального. Тут даже рабы нет ни одной. У всех девчонок документы имеются». «Дай, Харт, хитрая ж ты жопа! К вашему приходу я бы их всех уже обледенил. Но никто не пришел, благодаря вам». «Ну, бывает. Выпьем?» «Выпьем». «Не говорить же человеку, что у меня еще и Мао Хан в засаде с пулеметом на улице сидит. И 3 гоблина с гранатометами, плюс люди Азова на проводе. Графу тоже очень интересно, с чего князь лезет не в свои дела. Крутов и рядом нигде не лежал, ни с силовыми доспехами, ни с материалами для них. Так что ему надо?» «Хорошо сидим. Очень я устал от всех этих цирковых маневров среди знати. Несмотря на то, что всю информацию по новому недоброжелателю спокойно добыл, общаясь с аристократами. Настолько устал, что настоял, чтобы мы с Кристиной вернулись на полноценное обучение в академию. Пора отдохнуть. Производство в княжестве почти закончило свою трансформацию из свечного заводика в отлаженное предприятие по изготовлению мелкосерийных партий силовых доспехов. Несколько мелких филиалов, раскиданных по стране, занимаются в основном ремонтом государственных егерских доспехов. Со счетов основной имперской фабрики приходит стабильное отчисление за каждое нововведение. Сами доспехи уже настолько хороши, что их носят как егери, так и возглавляющий их ревнитель. С перевозкой такой груды металла дела обстоят туго, но мы над этим работаем. Силовые доспехи, прозванные каким-то умником броней «Хрен сдохнешь», быстро набирали популярность в мире, и за это тоже стоило выпить.